Эпилог. В Центральном управлении Ивенгардской железной дороги сегодня особенно многолюдно. Дверь кабинета недавно назначенного начальника восточного сектора беспрестанно хлопала, впуская и выпуская секретарей, клерков, инженеров и руководителей всех мастей. Готовился запуск новой ветки, которой предстояло соединить несколько городов в единую транспортную сеть, отчего ведомство вот уже пару месяцев стояло на ушах. Ничего удивительного, конечно. К постоянному хаосу я привыкла еще с моей самой первой работы в Санбрукской мэрии. Я пересмотрела список кандидатов на должности начальников двух новых городских вокзалов, отметив самых перспективных. И уже собиралась нести бумаги в кабинет, где только-только наступило недолгое затишье, как вдруг увидела в начале коридора знакомое лицо. Возвышаясь над головами снующих туда-сюда клерков, лорд Айгер Тар, хозяин адвокатской конторы и управляющий оздоровительного центра в предместьях Санбрука, направлялся прямо к моему столу. Сердце взволнованно дрогнуло. Мы не виделись... сколько? Наверное, чуть меньше года с тех пор, как я перевелась из администрации Санбрука на железную дорогу. А с нашего знакомства в Лакомке прошло почти 6 лет, за которые лорд Айгер успел стать отцом и организовать один из самых известных эльвингардских лечебных курортов. Признаться, и в моей жизни перемен было не меньше. «Маргарет, сколько лет, сколько зим!» Лорд Тар легко узнал меня. А как могло быть иначе? С фамильной-то рыжей шевелюрой Билчев. «А я-то думал, почему в Сент-Бруке в последнее время так тихо, грязно и уныло. Неудивительно, раз ни тебя, ни Зака больше нет. Кстати, может, ты слышала, где он?» «У себя». Я кивнула головой на кабинет. Заканчивает проверку документов на запуск новой железнодорожной ветки. Работы немало, но если ты по делу, я посмотрю, есть ли у него окно в расписании. «Святой основатель!» — выругался себе под нос лорд Тар. «Так вот кто, оказывается, занял вакантный пост. Мне говорили, что у восточного отделения новый руководитель, но я не думал, что все настолько катастрофично. Мисс Билч». «Миссис Фьют», — поправила я с улыбкой. Лорд Айгер опешил. «Прости?» «Миссис Маргарет Фьют, старший делопроизводитель восточного отделения Эвенгардской железной дороги к твоим услугам». Еще раз представилась я. «Чем могу помочь?» «Ну, в первую очередь, прими мое поздравление, раз такое дело». Быстро пришел в себя адвокат. «Когда же произошло столь удивительное и, надеюсь, счастливое событие?» 3 месяца назад». Любезно уведомил выглянувший из кабинета Зак. «В Сент-Бруке?» «У Уайтбриджа, у родителей Маргарет». «А, ну тогда понятно, как я умудрился это пропустить», — усмехнулся лорд Тар. «Если бы церемония проходила в Сент-Бруке, уверен, весь город не один месяц трубил бы о том, что наш бессменный секретарь наконец-то женился». «Что ты хотел, Айгер?» — перебил разговорчивого лорда мистер Фьют. «Если ты по делу, говори прямо. Для дружеских бесед у нас с Маргарет совершенно нет времени». «Не кипятись. У меня есть интереснейшее предложение. Хочу обсудить запуск отдельного специального состава из Лурвинии в Сент-Брук для желающих посетить наш оздоровительный центр. Правда, признаюсь честно, в первый момент, как только я услышал, с кем придется вести дела, я готов был все свернуть и отказаться от этой затеи. Ну, раз ты женился на очаровательной мисс Билч...» Светлые глаза Зака опасно сощурились. «Пытаешься намекнуть, Айгер, что я получил пост только благодаря браку с Маргарет, чьи родственники по стечению обстоятельств входят в совет акционеров железной дороги? Ну так давай скажи прямо, чтобы я мог подать на тебя в суд за оскорбление чести и достоинства». Но лорд Тар в ответ лишь белозубо расхохотался. «Попридержи иск, все равно проиграешь. Конечно же, я не пытался оскорбить ни тебя, не твою очаровательную жену, которую до сих пор обожает весь Сент-Брук в целом и моя бабуля в частности». «А что тогда?» Вопрос вызвал новый смешок. «О, все просто, Зак. Теперь я точно знаю, что как минимум один раз в своей жизни ты искренне и от чистого сердца сказал кому-то «да». А значит, с тобой не все так безнадежно». Не удержавшись, я хихикнула, а потом поднялась из-за стола и обняла самую капельку сердитого мужа, нежно прижавшись к его плечу. Закари, которого я уже давным-давно не считала мистером «нет», обнял меня в ответ, позволив нам эту краткую секунду близости, и, переведя взгляд на лорда Тара, улыбнулся. «Почему бы и нет, Айгер?» — ответил он удивленному адвокату. «Давай обсудим твой специальный железнодорожный состав». Конец.